59. В консульство Марка Силана и Луция Норбана германик отбывает в Египет для ознакомления с его древностями. Впрочем, он ссылался на необходимость позаботиться об этой провинции и действительно, открыв государственные хлебные склады, снизил благодаря этому цены на хлеб и сделал много добра простому народу. Здесь он повсюду ходил без воинской стражи, в открытой обуви и в таком же плаще, какой носили местные греки, подражая в этом Публию Сципиону, смотри примечание 46-е, который, как мы знаем, сходным образом поступал в Сицилии, невзирая на то, что война с Карфагеном была еще в полном разгаре. Примечание 46-е. Речь идет о Публии Корнелии Сципионе Африканском во время Второй Пунической войны. Смотри Тит Ливий. Конец примечания. Тиберий, слегка попеняв германику за его одежду и образ жизни, суровейшим образом обрушился на него за то, что, вопреки постановлению Августа, он прибыл в Александрию, не спросив на это согласия принцепса. Страница 71. Ибо Август, наряду с прочими тайными распоряжениями во время своего правления, запретив сенаторам и виднейшим из всадников приезжать в Египет без его разрешения, преградил в него доступ, дабы кто-нибудь, захватив эту провинцию и ключи к ней на суше и на море, смотри примечание 47, и удерживая ее любыми, ничтожно малыми силами против огромного войска, не обрек Италию голоду. Примечание 47. Ключами Египта считались суши, укрепленный город Пелузий, близ устья восточного рукава Нила, с моря остров Фарос, близ Александрии со знатным маяком, сооруженным при Птолемее Филадельфе. Конец примечания.